В жизни христианской необходимы искушения, пробы или испытания нашего душевного состояния. И как жизнь наша по подобию вещей, находящихся в доме, покрывается своего рода нечистотою, то и необходимо очищать ее. Как для пробы каких-либо вещей, например, серебра, нужны инструменты, так и для пробы или испытания души нужны люди. Для подобного – подобное же, которые волею или неволею, намеренно или вовсе неумышленно своими поступками в отношении к нам, делали бы явным и для нас, и для других, покорны ли мы Божиим повелениям, объявленным нам в Евангелии или нет. По духу ли мы живем, умерщвляя деяния плотские, или по плоти, повинуясь как рабы воли плоти и плотских помышлений и страстей? И мы, узнавши, что живем не по воле Божьей, не по заповедям сладчайшего нашего Спасителя, а по своей греховной и слепой воле, вскоре и исправились бы, спешно и усердно последовали бы заповедям Божественного Евангелия.